Неожиданно он нажал на тормоз. Синий «Жигуленок» остановился впереди, прямо под часами Киевского вокзала, и в машину к Долгособурову нырнула стройная женская фигурка в летнем плаще. Я взглянул на него. Действительно собирался дождь. В этой беготне и погоды не видишь. Урок английского прервался. Я услышал сначала негромкий звук короткого поцелуя, а потом уже знакомый мне грудной женский голос. «Ну ты и жопа. 40 минут я жду. Не знал, что думать. Не мог позвонить?» Машина тронулась, свернула по набережной направо к Ленинским горам, и продолжение разговора мы слушали на ходу с нарастающим интересом. Техник-звуковик писал его на магнитофон. «Не позвонить ничего не мог», — ответил Долгособуров. «Чат проторчал в лифте на Арбате. Хорошо еще со Сличенко, хоть весело было. С кем, с кем? Со Сличенко, с певцом. Ну, ладно об этом. Что нового?» «Ну, больше ничего узнать не могла. Катюха утром сменилась с дежурства. Но скажи спасибо, что я тебе утром домой звякнула, а то бы влип в ловушку. Они уже там сидят у тебя дома. Главное, я его сразу обозвала, говорю, ты что, жопа, спишь там? Я, правда, тебя имела в виду». Светлов посмотрел на меня, усмехнулся насмешливо. «Я считаю, что материться и не выглядеть при этом вульгарно — привилегия только очень красивых женщин. Да и то не всех. Это еще нужно уметь делать с небрежным таким артистизмом. Но, кажется, здесь был именно этот случай». «А что они мне могут пришить?» — отозвался Долгособуров. «Наркотиков у меня уже нет, ни морфия, ни опиума, проморгали. И тетку я не убивал, так что я чистый. Ну, конечно, старик паскуда. Зачем было ее душить? Мне бы она сама все отдала. Да он ее только пугал, пугал, пугал. Уж если он пугнет, я представляю. Ну ладно, она свое пожила. Жалко только, что из-за этого они теперь у нас на пятках сидят, и все как в лихорадке. А почему? Паники еще нет. В розыске только боксер и старик. Старик далеко, а на боксера они пока еще выйдут. Он из дома не выходит, пустой сейф стережет. Даже Ленку к себе пускает раз в 3 дня по расписанию. Слушай, ты так разговариваешь, будто мы чай пьем. А мы, между прочим, по Москве последний раз едем», — сказал вдруг голос Долгособурова. «Ну и что? Она мне до лампочки. Я уж тут каждую дырку знаю. А впереди-то целый мир. А я люблю Москву. Не было бы этой советской власти, чтобы они горели. Я бы в жизни не уехал. Даже со мной? Да ты, Натали, как только там свои цацки получишь, пошлешь меня подальше. Дурак, я тебя люблю. Не дрейфьте, граф, я вас люблю. Все будет окей». Голос будто улыбался, потом послышался чмок поцелуя. «А какая жизнь будет, дарлинг?» «Знаешь, это еще бабушка надвое сказала. Ну что ты такой злой сегодня? Будешь злой. В такой день час проторчать в лифте. Я на этом 5000 потерял. Некогда было зайти в чародейку». «Ах, вот в чем дело. Ты не повидал свою Зойку-чародейку? Так и скажи. Можем вернуться?» «Не могу. Борис велел быть не позже 7, иначе мы не успеваем на самолет. Ты даже чемодан с тобой не взяла. А все уже там, у Бори. Сколько ты собрал сегодня?» 92. Да черт с ними. Хватит нам на вылет. Дай телеграмму взглянуть. Ты что? Я ее утром съел при обыске вагона. Тут я покраснел, как мальчишка, хотя Светлов, слушая этот разговор, даже не повернул голову в мою сторону. Впрочем, я-то искал у этого Долгособурова бриллианта его тетки. Какой был смысл заглядывать ему в рот? Ну, текст-то ты помнишь? На мое счастье, спросила Долгособурова, это Наташа. «Приданное стоит 200. Свадьба через неделю, срочно вылетайте с деньгами, папа», произнес Долгособуров. «Ну что, тебе все ясно?» «Да, ясно. За 200 000 он купил начальника погранзаставы или кого-то на аэродроме, и через неделю мы уже фють. Только ему деньги срочно нужны. У него там при себе 100 ровно, 90 я собрал сегодня, полсотни есть у Бориса, так что на дорогу нам как раз, а дальше советская капуста, ни к чему, перейдем на инвалюту. Сколько было у Сысоева в сейфе? А что, старик тебе не сказал?